Мэйлин. «Верни ее назад!» Я проснулась от того, что мой рот закрыла женская ладонь, а на первом этаже громко начал лаять луч. «Тихо, Мэй, это я!» — раздался шепот мамы. «Как только мы спустимся вниз, беги к дому Рингли, что есть сил и не оборачивайся!» На первом этаже послышался громкий скрежет и оглушающий смех. Он заставил меня прижаться к маме, ища защиты. Луч заскулил, и я с тревогой взглянула на двери. «Почему плачет мой маленький друг?» В доме на миг наступила гнетущая тишина, а от страха по моим щекам потекли слезы. «Что случилось, мамочка?» «Пошли, милая». Ее губы судорожно касались моего лица, и я почувствовала, что она тоже плачет. «Чего так боится мама?» Взяв меня за руку, она потянула меня в коридор, ступая еле слышно, и стоило мне издать малейший звук, как мама прикладывала палец к губам, приказывая молчать. Мы подошли к лестнице, и я уставилась на мраморные белые ступени. «Что это?» — тихо спросила, вглядываясь в кровавые следы, которые тянулись вниз. «Тш!» Я крепче сжала руку мамы, чувствуя, как начинаю дрожать от страха, и пока мы шли по лестнице, я не переставала изучать глазами эту кровавую дорожку, пытаясь понять, куда она ведет. И стоило нам пройти вниз еще несколько ступеней, как я увидела бабушку. «Ба... тш...» Мама тут же закрыла мои глаза ладонью. «Не смотри, милая». Но было поздно. Картина того, как сердце моей бабушки пробило ножкой от стола, намертво засела в памяти. Ее тело лежало внизу лестницы, и вокруг нее была просто огромная лужа крови. «Бегите!» — раздался голос дедушки из гостиной, и мама, подхватив меня на руки, бросилась вниз, нарушая тишину, которую мы старались соблюдать. И стоило нам оказаться в вестибюле, как я почувствовала сильный удар. Отлетев в сторону, я ударилась об огромную вазу. Она, покачнувшись, упала и разбилась на множество осколков. Мама оказалась в 2 метрах от меня, придавленная к полу неподвижным телом дедушки. «Почему он не шевелится? Маме же тяжело». «Здравствуй, Мэй». Я с тревогой взглянула в сторону гостиной, откуда прямо на нас надвигался темный туман. Он напоминал мужской силуэт, который вот-вот рассеется в воздухе. «Что это? Откуда голос?» «Беги, Мэй!» — закричала мама, отталкивая от себя тело дедушки. Я испуганно закричала, только сейчас увидев, что в его груди огромная дыра. «Зачем ты убежала от меня, Мэй?» Темный туман двинулся в мою сторону, и на миг мне показалось, что я увидела улыбку и зеленые глаза Кайла Сальтера. «Я не причиню тебе вреда. Ты же не виновата в том, что твой дедушка — убийца. Просто отдай мне часы. Где они?» «Отойди от моей дочери!» — закричала мама, и этот туман, сгущающийся надо мной все сильнее, разбил синий огненный шар. Но не прошло и секунды, как он снова начал обретать размытые темные очертания. Я медленно отползла назад и испуганно смотрела на маму. Она вся горела синим огнем. «Что с ней?» «Беги, Мэй!» — закричала она, и я вскочила на ноги и побежала к дверям. Меня гнали страх и ужас. Я обернулась лишь раз, чтобы посмотреть на нее, и тут же споткнулась. «Луч!» — закричала, увидев, что стало моим препятствием. Мой верный друг лежал совсем неподвижно. «Не убегай от меня!» Громкий низкий голос разнесся эхом по дому, и задрожали все стены, но я все же выскочила на улицу. И пока бежала, не могла понять, что это за черный туман и почему мне показалось, что я видела улыбку Кайла Сальтера. Может, потому что я его так боюсь, а сейчас мне снова страшно? Он же обычный задира, и он точно не смог бы поднять моего дедушку на руки, чтобы бросить в маму, и тем более превратиться в туман. Я понимала, что мне просто привиделось его лицо. Но почему мама сияла синим цветом? Выбежав в темный сад, я помчалась к забору семьи Рингли, но стоило мне услышать со стороны дома мужской голос, как я быстро нырнула под широкий зеленый куст. Ветки больно царапали лицо, но я все же пробралась поглубже и села на землю, поджав колени и дрожа, как маленький кролик. Мне было так страшно, что хотелось громко плакать и звать маму. «Мэй, выходи, я не сделаю тебе ничего плохого. Просто скажи мне, где на самом деле часы? Не мог же твой дедушка их действительно уничтожить?» Шум гравия раздался прямо возле меня. Кто-то не спеша шел по садовой дорожке, Я крепко зажмурилась и приложила ладони ко рту, чтобы случайно не издать лишний звук. Я закрыла глаза и сразу увидела кровь. Много-много крови. Дедушка в крови, бабушка, луч, весь вестибюль. Но ничего, вот когда этот черный туман рассеется, я вылечу свою семью этой ниткой, которую дал мне дедушка, и крови больше не будет. Я их обязательно спасу. Шаги удалялись, а я от сильного страха уже не могла сдерживать своих рыданий, и с каждой минутой они становились все громче. Я просила богов, чтобы они перенесли этот забор, и я оказалась у дома Рингли. И боги услышали меня, но перенесли ко мне Демиуса Рингли. «Тише, Мэй!» Мужские руки крепко сжимали меня в объятиях, пока я громко рыдала, плавно возвращаясь в реальность. «Тебе что-то приснилось или опять воспоминания?» «Это я виновата в их смерти, Лайон», — шептала, чувствуя внутри огромное чувство вины. «Я не понимаю, о чем ты?» Его губы коснулись моего виска, пока он успокаивающе гладил меня по волосам. «Я показала ему эти часы, и демон пришел за ними, и, не найдя их, убил всю мою семью. Дедушка не мог отдать их ему, чтобы спасти маму и бабушку, потому что артефакта у него не было. Ему пришлось солгать, что он уничтожил артефакт времени, а часы были у меня. Это моя вина. Моя!» «Мейлин, тш-ш-ш!» Лайон обхватил мое лицо ладонями и заглянул в глаза. «Твой дедушка был хранителем, и он не отдал бы демону артефакты никогда и ни за что». «Кайл убил их, Лайон. Всех убил. Улыбался и убивал». Лайон прижимал меня к себе, словно старался облегчить мою боль, а я закрывала глаза и тут же видела улыбку Кайла Сальтера. Улыбку, которую ненавижу всей душой.